Восьмое. Поздно вечером в полицейской больнице умирал Фролов. Теперь он полулежал, вознесенный подушками, в белой чистой рубахе, в которую обрядила его Елизавета Васильевна. Время от времени неслышными быстрыми шагами она входила в палату, тихо спрашивала, не нужно ли чего, и также неслышно исчезала. Безумно уставший доктор Собакинский с печалью несбывшегося счастья думал, глядя ей вслед, что за плечами у нее, как у всякого ангела, должны быть крылья, и потому она не ходит, а летает. Между тем он все порывался зажечь свечу и осмотреть спину Фролова. Однако Федор Петрович всякий раз удерживал его. — Не надо. — Зачем? — Пусть он спокойно уйдет. — Тогда священника, — томяс высказал Собакинский и тут же вспыхнул, осознав крайнюю неловкость своего предложения. Нещадно битому плетью за отступление от православия в другую веру. Этому ли человеку в смертный час принимать последнее напутствие от священника, так безжалостно покаравшей его церкви? — Не надо, — отвечал Гаас. Елизавета Васильевна уж спрашивала. Отказался. — И правильно, — совершенно не влад с предыдущими своими словами, — горячо выдохнул молодой доктор. — Сначала замучают, а потом крест целовать. А я бы желал, чтобы возле меня в такую минуту был священник. И вас, — коснулся Гаас плеча Собакинского, — прошу об этом не забыть. — О чем вы? — возмущенно прошептал Василий Филиппович, но Гаас, приложив к губам палец, призвал его к молчанию. — Силентиум. Молчание. Смерть. Есть абсолютная тишина, пред которой, склонив голову, и, замкнув уста, с враждебной покорностью отступает жизнь. В самом деле, в палате вдруг застыла такая глубокая, такая бездонная тишина, что стало слышно, как на дворе под легким ветром шелестят листья, росшие возле окна липы. Сухо отщелкивали время часы. Затем кто-то принялся надсадно кашлять, послышался звук упавшей на пол железной кружки. Досадливое ворчание. «Ах ты, господи!» И сосед Фролова, подняв голову, спросил. «Ну как? Отошел? Ай, нет!» Во дворе сначала замерцал, а затем после короткой яркой вспышки погас фонарь. Еще ярче засияла низко повисшая в черном небе громадная желто-белая луна. И почти сразу же в груди Фролова забулькало, заклокотало, и он, чуть приподняв руку, пошевелил пальцами. — Что тебе, голубчик? — с невыразимой нежностью проговорил Федор Петрович, бережно принимая в свои руки его ледяную ладонь. — Бол! — сквозь хрипы в груди попытался вымолвить Фролов и даже нашел в себе силы повторить. — Болит! Спина! — близко склонившись к нему, спросил Гаас. — Спина у тебя болит? — Нет, душа, — вдруг четко выговорил Фролов, открыл глаза и ледяными пальцами пытался сжать руку Федора Петровича. — Болит. — Как же? Как же ей не болеть, милый? Но ты знай, тебя встретят с любовью. Там отец, и он тебя ждет. Не страшись, иди с Богом в вечную жизнь, душа христианская. Едва слышно шептал Гаас, пристально вглядываясь в лицо Фролова, которое становилось все спокойнее и яснее. Ты оставляешь этот мир во имя Бога Отца Всемогущего, который тебя сотворил во имя Иисуса Христа, Сына Бога Живаго, который за тебя страдал. Да приведет тебя Христос в рай, да отпустит он тебе все прегрешения и примет тебя в число избранных своих. Фролов протяжно всхлипнул, широко открыл глаза и последним усилием попытался поднять с подушки голову. — Все за спиной, — Федора Петровича хрипло сказал Собакинский. — Отмучился. Гаас молча вышел из палаты. Он долго, отдыхая через ступеньку, поднимался по лестнице на второй этаж. В полутемном коридоре, словно посторонний, отыскал едва дверь в своей комнатке, мучительно искал спички, хотя они лежали, как всегда, в правом верхнем ящике стола. Руками ему казалось еще хранившими предсмертное ледяное пожатие Фролова, неловко зажигал лампу, при этом едва не уронив на пол стеклянный колпак. И все пытался додумать с утра его беспокоившую мысль. Зачем было Сократу уже после выпитой им чаши цикуты и в ожидании скорой смерти говорить друзьям, чтобы они не забыли принести в жертву Асклепию петуха? Исцеления не будет, он знал. Будет конец, уход из жизни, смерть. Умер. Отчетливо и холодно произнес чей-то голос внутри Федора Петровича, значит, окончательно исцелился, избавился от источника болезней, страданий и соблазнов своей плоти, оставил ее земле, как выношенную и уже ни на что ненужную одежду, дабы ей обратиться в прах, перестал быть одиноким, ибо вошел в нерасторжимое вечное общение с Богом. Ах, нет! Что-то не так. Разве и смерть? Благо? Исцеление? Освобождение? Разве не обещано человеку, что когда-нибудь страданий и смерти не будет? И разве он... С порога спаленки взглянул Федор Петрович на Господа, только что снятого с креста, на его безжизненно повисшую руку, на лик, еще хранивший отпечаток перенесенных страданий, не победил смерть? Взявший за спинку стула, Гас тяжело опустился на колени. — Боже! — прошептал он. — Отче всемогущий! Тайна креста — наша сила, а воскресение Сына Твоего — основание нашей надежды. Освободи усопшего раба Твоего от уз смерти и сопричти его к лику спасенных. Сама по себе смерть не может быть исцелением. Она только путь к исцелению, дорога к новому рождению, ворота в жизнь будущего века. Через крестное знамение он перекрестился от врагов наших. Освободи нас, Господь наш. Деус ностр. Что-то томило его. Камень лежал на душе, и освободить ее не могла даже молитва. Все они вдруг обступили Федора Петровича. Старик, в нижней раздувшейся губе которого поселился рак. Несчастный Шубин, смеявшийся злобным смехом Шкворень, милый юноша Гаврилов, но ужасно ожесточившийся кругом несправедливый, иссеченный плетью погибший Фролов. И какая бесконечная череда тянулась за ними. Все шли к нему за помощью, все искали участие, все тянули к нему руки. Но что в его силах, Mein Gott, Mutterchen? Какая непонятная ноша досталась твоему сыну, матушка? Он с трудом встал с колен, побрел к столу, сел и взял в руки перо. Одиночество монаха в его келье совсем иного рода, чем одиночество человека среди людей. Написал он, перечитал и отложил перо. В словах он не найдет сейчас для себя утешения. Федор Петрович встал, прошелся по комнате и снова сел на сей раз к фортепиано. Он открыл ноты реквиема. Вечный покой даруй им, Господи, и вечный свет пусть им светит. Подыгрывая себе, в полголоса пропел Федор Петрович и вдруг закрыл лицо руками и разрыдался.